Антон и Алексей растерянно обернулись, не зная, что делать. Стрелять в салоне было опасно, можно было перестрелять друг друга. Но прежде чем они успели что-то предпринять, они увидели, как Хельга резко и сильно выбросила свободную руку вперед и воткнула палец в глаз животному. Оно зарычало и замотало головой. Хельга подобрала свой автомат с пола и выпустила короткую очередь в голову чупакабры. Хищная тварь обмякла, и Хельга вытолкнула ее из машины. «Да, хороший у тебя скафандр», — с восхищением сказал Алексей. Обращаясь к Хельге, они выехали на прямую дорогу. Вика разогнала автомобиль до такой скорости, с которой он, наверное, никогда раньше не ездил. УАЗик разогнался до 100 км в час. Эти твари наконец-то от них отстали подъезжать близко к магазину, в подвале которого находится бункер. Было опасно, так как это могло выдать их местоположение. С другой стороны, останавливаться где-то подальше и пытаться запутать следы, а затем пробираться по открытой местности, было еще более рискованно. Поэтому они долго петляли по городу, стараясь убедиться, что за ними нет преследования. Наконец показался магазин, в подвале которого они прятались. Антон помнил, что за ним стояло несколько брошенных небольших грузовиков, и направился туда. Он припарковался в укромном месте возле этих машин, стараясь сделать УАЗик максимально незаметным. Они все выскочили из машины, захватив с собой рюкзаки с оружием и патронами. Леха повесил на плечо рюкзак, стараясь перед девушками показать, что совсем не чувствует тяжести его содержимого. «Леха, давай вперед, я буду прикрывать», — сказал Антон. Он шел последним, неся тяжелую сумку с патронами, и не забывал контролировать пространство вокруг. Они побежали в магазин, где было их убежище. Когда они подошли к зданию, Леха потянулся за ключом, но увидел, что дверь открыта, а стекла витрины и стеклянная дверь изрешечены пулями и разбиты. «Мать твою, да что здесь происходит?» — спросил Алехов. Он решительно заскочил в магазин. На полу валялись трупы собак, некоторые были еще живы и бились в предсмертных конвульсиях, лежа в лужах крови. Всего на окровавленном полу лежало 6 собак. «Ничего не понимаю», — сказал Антон, озираясь по сторонам. «Мы же им сказали не выходить из убежища». Они кинулись к входу в подвал. Виктория вскрикнула от неожиданности, увидев на лестнице кровавые следы, которые вели к двери бункера. Леха нетерпеливо постучал условным стуком прикладом, но никто не открывал. Он постучал еще несколько раз, изнывая от беспокойства. «Да что здесь произошло?» — с ужасом произнесла Вика, чуть не плача. «Мы же сказали никому не выходить». Через 5 минут тревожного ожидания за дверью послышалось шевеление. Со скрипом дверь приоткрылась, и из-за нее выглянул парень, которого ребята нашли недавно. Его лицо было бледным и испуганным. В руках он держал дробовик. «Что случилось?» – взволнованно спросил Алексей, заглядывая в бункер. Серега с Сашкой начал сбивчиво рассказывать мальчик. Они услышали наверху какой-то шум и подумали, что это вы пришли. Решили выйти навстречу, чтобы посмотреть. Оказалось, что на них напали собаки. Пацаны начали стрелять. Серегу собаки погрызли, а Сашка, наверное, случайно попал в Серегу, у него рука ранена. Захлебываясь от слез, пытался рассказать парнишка, где они. Антон зашел в бункер последним и закрыл дверь. «Там в спальне лежат на кроватях», — проскулил парень. Антон с Алексеем переглянулись. «Леха, следи за дверью, мы посмотрим, что там с ними», — сказал Антон. Когда они зашли в спальню, то увидели, что оба парня лежат на кроватях. Ребята перебинтовали их очень неумело, из-под повязок протекала кровь. Сашка завывал и стонал, не переставая ругаться благим матом, держась за руку. «Что здесь случилось, Серега? Сука косоглазая, в собаку целился, а попал в меня, когда она на меня напала». Корчась от боли, простонал пацан. «Да меня самого собака укусила, я дернулся», — оправдывался Серега, морщась от боли. «Видимо, покусали его серьезно. А какого хрена вы на улицу полезли? Вам же сказали ждать и не выходить. Мы бы пришли и постучали». «Это все Сашка», — он сказал. «Пошли посмотрим, может, им помощь нужна, кобздец». «И что теперь с этими подранками делать?» — замахал руками Леха и схватился за голову. Хельга присела на кровать Сашки. «Давай я осмотрю рану», — произнесла она, извлекая из своего скафандра небольшой шприц. Сашка пытался сопротивляться, но хрупкая на вид девушка легко прижала его к кровати и сделала укол вместе с Викой. Они тщательно перебинтовали парней. Затем Хельга сделала обоим еще пару уколов, вероятно, успокоительных или обезболивающих, и ребята мгновенно уснули. Только я вышел за порог, как они уже натворили что-то, с обреченностью в голосе произнес Алексей, ударив кулаком в стену. С ними нелегко, они детдомовские и не всегда понимают, что такое дисциплина. Привыкли жить, как Бог на душу положит. Что теперь будем делать? Спросила Вика, глядя то на Антона, то на Хельгу. У одного, похоже, картечь в руке застряла, а второй сильно покусан. Ему нужно наложить швы. Мои лекарства обезболит и не дадут развиться столбняку, но им необходима серьезная врачебная помощь, сказала Хельга, погруженная в свои мысли. И где же мы здесь найдем врачей? Произнесла Вика с ужасом. На нашем корабле, воскликнула Хельга. Там есть все необходимое, им обязательно помогут. Да вот только как мы попадем на ваш корабль, ты же сказала, что они сюда не прилетят и помощи никакой ждать не приходится. Они сюда не прилетят, но этих ребят можно доставить на корабль, и не только раненых, но и всех этих детишек, чтобы они не путались у нас под ногами и не мешали разобраться с левитами. Доставить их на корабль, удивленно произнес Антон. А каким же это образом? И почему ты раньше про это не говорила? Хельга тяжело вздохнула и обвела взглядом остальных. В чемодане, который вы предусмотрительно забрали из капсулы, есть устройство, чтобы открыть эвакуационный портал. Все мы не успеем через него пройти, но если отправить только одних детишек на корабль, то мощности у него хватит. Заодно я отправлю послание своим коллегам. Антон и Виктория обменялись удивленными взглядами. Так может нам всем отсюда эвакуироваться? Спросила Виктория. А потом уже вместе с подмогой вернуться и напасть на левитов. Глава 5. Антон и Виктория обменялись удивленными взглядами. Может быть, нам всем стоит эвакуироваться отсюда? Предложила Виктория. А потом, когда придет подмога, мы вернемся и нападем на левитов. Нет, всех отправить не получится, возразила, покачав головой, возразила ей Хельга. Этот прибор создает эвакуационный портал, который рассчитан на экипаж шаттла. Поэтому через него можно переместить только определенную массу и объем. Подростки все худые и весят немного, по моим расчетам они все смогут уместиться и не будут для нас обузой. Времени у нас нет, поэтому нужно думать, как и когда это можно сделать. А можно прямо сейчас из бункера? Или тебе сначала нужно связаться со своими? Спросил Антон. Нет, связываться с базой для запроса перемещения не нужно. Они переместятся в специальную капсулу. Экипаж корабля сразу об этом узнает и окажет им помощь. А связаться со своими я все равно не могу, даже если бы хотела. У меня с собой нет такого устройства. Да и купол сверху не даст сигналам пройти. А телепортироваться на ваш корабль этот купол, значит, не помешает? Спросила Виктория. Нет. Телепортация происходит по другим принципам, поэтому купол не будет для нее помехой. Прямо отсюда, из бункера, телепортироваться опасно, лучше выйти на открытое пространство. Хельга подошла к контейнеру, который Леха захватил из капсулы. Она достала оттуда какой-то цилиндр, размером с тубус для чертежей, и положила его на стол. Антон с интересом взял его в руки и стал разглядывать. Тубус был тяжелым, весил, наверное, килограмм 10. Хельга положила рядом еще 4 цилиндра поменьше. «Надо выйти во двор», — сказала она, посмотрев на Антона и Вику. «Ребята, это лучше сделать снаружи, там перед магазином есть подходящая площадка, оттуда их телепортируем. И забудем про этот детский сад как про страшный сон, а на базе они будут в безопасности, им окажут всю необходимую помощь». «Алексей, ты все слышал?» — сказал Антон. «Собирай ребят, и мы вас отправим в безопасное место». «А меня-то зачем?» – искренне удивился парень. «Я-то уж точно вам обузой не буду, я хочу с вами пойти», – возмутился парень. «Ты не понял, Алексей», – сказала Хельга. «Мы, конечно, убедились, что ты парень боевой, несмотря на юный возраст, но все-таки тебе еще нет даже 18 лет, и мы не можем брать на себя такую ответственность. Вероятность, что мы оттуда вообще живыми вернемся, очень призрачная. А что мне терять?» Немного упавшим голосом сказал Алексей. «У меня по сути в этом мире ничего не держит. Родственников у меня нет. В военное училище я собирался только потому, что у меня не было другого выхода. Поэтому я и решил стать военным, но за 5 лет кадетки мне, честно говоря, жизнь по уставу порядком наскучила. А вы потом вернетесь в свой мир, там столько интересного. Я там пригожусь и буду для вас полезным человеком. А во, слова не мальчика, но мужа», — сказал удивлен Антон, улыбнулся и подмигнул Лехе. «Ты, Алексей, для своих лет действительно очень серьезный парень». Антон вспомнил, как на войне некоторые юноши, даже не достигнув совершеннолетия, быстро взрослели, адаптируясь к суровым условиям войны намного быстрее, чем взрослые. Они становились настоящими героями, не уступая в мужестве уже опытным воинам. «Хорошо, Леха, если хочешь, оставайся с нами. Девушки, объясните ребятам, что от них требуется», — сказал Антон, показывая на подростков. Они вышли на асфальтированную площадку перед магазином, которая, судя по разметке, раньше, вероятно, использовалась как парковка перед магазином. Хельга установила в центре один из самых больших цилиндров и, нажав на кнопки, выдвинула телескопический шест длиной около 3 метров. Она подняла его так, чтобы цилиндр оказался на верхушке шеста, и воткнула этот шест в асфальт. Когда кончик шеста коснулся асфальта, раздался небольшой хлопок, и шест углубился в землю примерно на 20 сантиметров. Антон не удивился этому, так как нечто подобное было изобретено еще после Второй мировой войны в Советском Союзе. На таких шестах устанавливали флажки, которые должны были обозначать опасную зону химического или радиационного заражения. На кончике железного флагштока был небольшой заряд с тротилом. При ударе о землю заряд детонировал, пробивая даже асфальт или бетон, и прочно застревал в нем. Хельга установила 4 маленьких тубуса квадратом примерно по метру вокруг шеста. Подростки с испугом наблюдали за ее манипуляциями, не понимая, что происходит. Хельга нажала на кнопки на рукаве своего скафандра, и верхушки тубусов начали излучать синеватое свечение. «Давайте все подходите сюда», — махнула рукой Хельга. «Чем ближе к шесту, тем лучше. Беритесь за него все руками, не бойтесь». Все подростки, кроме Алексея, взялись за шест, прижавшись друг к другу. В середине были Серега и Сашка, которым помогали стоять на ногах. «Ни в коем случае не выходить за периметр», — строго сказала Хельга и нажала на рукаве скафандра комбинацию из кнопок. С верхушки тубуса на шесте к тем устройствам, которые стояли на земле, потянулись электрические разряды, образуя непрерывную дугу. Они начали расширяться и соединились между собой, полностью скрыв ребят под энергетическим куполом. Затем послышался слабый хлопок, и на этом месте осталась только яма глубиной по колено. «Наконец-то мы избавились от балласта», — с облегчением произнесла Хельга. «Детишки в безопасности, они уже телепортировались и находятся на корабле. Не переживайте, с ними все будет хорошо. Теперь нам ничто не мешает выдвинуться и взорвать этот проклятый портал левитов», — продолжила она, — «пока они не наделали здесь бед. Как же мы это сделаем? У них есть космические корабли и серьезная военная база, а у нас только стрелковое оружие. В нашем положении соваться на хорошо охраняемую базу – просто самоубийство. Остается только надеяться, что охрана базы, увидев нас, рассмеется и умрет от смеха. Нам нужно захватить один из их кораблей», – невозмутимо сказала Хельга. «Еще веселее». Антон не мог скрыть изумление. «И каким же образом мы это сделаем? Боюсь даже представить, как можно захватить их корабль». Леха был искренне удивлен. «После того, как я подстрелил парочку, они, кажется, больше нигде не приземлялись последнее время. В том контейнере, который вы предусмотрительно захватили вместе со мной из капсулы, есть специальный маяк. Его включает пилот, чтобы его могли запеленговать и эвакуировать в случае катапультирования. Если мы включим этот маяк, левиты его сразу же засекут и прилетят сюда, чтобы захватить пилота. Я буду ждать их одна, находясь возле маяка. Буду делать вид, что пытаюсь вызвать помощь. Они, конечно же, захотят взять меня в плен и допросить, а я спокойно сдамся и пройду с ними за корабль. Ну а дальше дело техники. Я захвачу корабль, потом возьму вас на борт, и мы полетим на основную базу. Думаю, удастся застать их врасплох, такой наглости они вряд ли от нас ждут. Да и потом они, наверное, уверены, что здесь, в этом пузыре, никого нет, иначе бы они давно нас выследили и уничтожили». «Звучит очень красиво, хотя и абсолютно безумно», — спокойно сказал Антон. «Только у меня в голове не укладывается, как ты можешь одна захватить корабль, даже в своем скафандре. Они-то тоже, наверное, не дураки». «Да, левиты эти не дураки, уж точно. Может быть, нам все-таки попробовать захватить корабль всем вместе?» — глядя на Хельгу сверху вниз, сказал Алексей. Даже в скафандре девушка оказалась очень хрупкой. «В том-то и дело, что они не дураки», — сказала Хельга. «Но обмануть можно и умного. Если я одна буду находиться возле маяка, то думаю, что двое или трое из них выйдет наружу из корабля, а кто-то из экипажа останется внутри кабины. И если мы вместе попытаемся напасть на них, то при малейшей опасности те, Кто остался в корабле, улетят, даже если придется бросить остальных, это в порядке вещей для этих существ. А потом они обстреляют это место с воздуха, и вряд ли мы после этого выживем. Поэтому-то мне и надо одной попасть на корабль, тогда они спокойно взлетят, а дальше я захватываю корабль, потом сажаю его на землю. Вы садитесь на борт, и мы подбираемся как можно ближе к генератору, который питает портал, закладываем заряды, постреляем немного из пушек по территории базы, чтобы посеять неразбериху. Ну а дальше в суматохе стараемся уйти как можно дальше, чтобы оказаться подальше от эпицентра взрыва. Все-таки план какой-то очень уж самоубийственный, с сомнением сказал и Антон. Я, конечно, много повидал, но уже это чересчур. Предположить, что ты одна можешь захватить корабль, даже у матерого спецназовца такое вряд ли получится. В том-то и дело, что они тоже этого не ожидают. А скафандр у меня секретиками. Так что, ребята, хватит языками чесать. Скорее всего, они и так скоро прилетят сюда. Возможно, их радары засекли энергетический всплеск от работы портала, когда мы отправляли на наш корабль посылку с детишками. Поэтому я включаю маяк, и мы просто ждем. С этими словами Хельга подошла к контейнеру, который Леха прихватил из ее спасательной капсулы. Впрочем, контейнером его называла Хельга, вообще-то он с виду был больше похож на объемный чемодан. Хельга открыла его и достала оттуда продолговатый предмет, похожий обычный пенал для школьников. Открыла на нем крышку и нажала на какие-то кнопки. На приборе загорелся экран, на нем быстро менялось изображение каких-то цифр. Хельга выбежала на середину площади, положила маяк прямо на асфальт и не стала ждать. «Принесите сюда контейнер для достоверности картины», — крикнула она в сторону Антона. Антон с Алексеем подошли к ней, принесли контейнер и поставили на асфальт рядом с ней. «Ребята, пообещайте мне, что бы ни случилось, не вмешивайтесь. Особенно это касается тебя, Алексей», — сказала Хельга. «Помните, мой скафандр защитит меня. Моя главная сейчас цель — попасть на борт. Может быть, стоит поставить маяк подальше от нашего убежища, чтобы его не обнаружили?» — спросила Виктория, оглядываясь на здание магазина, где находился бункер. «В этом нет смысла», — ответила Хельга. «Нам нужно выбраться отсюда, а не отсиживаться в бункере. Прятаться в нем нет смысла, если мы не хотим, чтобы он стал нашей общей могилой. Уходите и спрячьтесь где-нибудь, желательно так, чтобы вас нельзя было найти даже с помощью тепловизора». Антон, Вика и Алексей вернулись в магазин и остановились в центральном зале. Антон посмотрел на Алексея и Викторию, они были очень взволнованы. План, который предложила Хельга, был просто безумным. «Ребята, идите в бункер, а я спрячусь и буду наблюдать. У меня есть накидка, которая защищает от тепловизора. Я думаю, что когда наши враги пролетят, они обязательно проверят окрестности на наличие засады. Если они нас обнаружат, нам конец, и весь наш план провалится». «Ты действительно думаешь, что Хельга одна сможет захватить корабль?» Алексей с сомнением посмотрел на Антона. «Честно говоря, даже не знаю, что и думать», — сказал Антон в замешательстве. «Но она ведет себя очень уверенно. Возможно, ее скафандр действительно обладает какими-то высокотехнологичными секретами. А теперь уходите и закрывайтесь в бункере. Сидите тихо, я приду и постучу условным сигналом». С этими словами Антон повернулся и пошел на второй этаж здания. Там он давно приметил подсобное помещение, из которого было удобно наблюдать за небольшой площадкой, где расположилась Хельга рядом с маяком. Отсюда все было видно как на ладони, а сам Антон оставался незаметным. Примерно уже через 20 минут в небе появился корабль левитов. Он снизил скорость и почти неподвижно завис на высоте нескольких сот метров. Затем корабль сделал несколько кругов над площадью и бесшумно приземлился в 30 метрах от того места, где Хельга спокойно стояла рядом с маяком. После приземления некоторое время ничего не происходило. Антон наблюдал за происходящим из своего укрытия, лишь изредка выглядывая из-под теплонепроницаемой накидки, чтобы оставаться невидимым для тепловизоров в случае, если враги решат его использовать. В задней части космолета откинулась дверь шлюза, и Антон увидел, как оттуда вышли три астронавта-левита в скафандрах. Один из них остался стоять возле шлюза, озираясь по сторонам и держа оружие наготове. В руках у него была массивная винтовка неизвестной Антону конструкции. Двое других медленно направились к Хельге. Она приветливо помахала им рукой, продолжая изображать радость от того, что они откликнулись на сигнал маяка и прилетели ее спасать. Сначала левиты молча смотрели на девушку, но вдруг один из них вытащил лучевой пистолет и выстрелил в Хельгу. Девушка бессильно упала на асфальт. Левиты быстро подошли к ней. Один из них грубо взял ее и закинул себе на плечо. Пятясь и озираясь по сторонам, они занесли ее на корабль и закрыли дверь шлюза. Буквально через пару минут двери шлюза приоткрылись, и на землю вылетели какие-то предметы, упав на землю. Корабль оторвался от земли и стал набирать высоту. Антон вытащил бинокль, увеличил изображение и стал рассматривать то, что левиты выкинули из корабля. Это были части скафандра Хельги. Значит, как только они занесли ее в отсек корабля, они сняли с нее скафандр и выкинули его наружу. Теперь Хельга осталась одна на корабле с несколькими вооруженными левитами и была совершенно беззащитна. Все пошло не по плану. Антон, мрачный как туча, вышел из своего укрытия и медленно поплелся вниз. Он подошел к двери бункера и постучал условным сигналом. Массивный вентиль посередине бронированной двери закрутился, и дверь отошла в сторону. В проеме показалось взволнованное лицо Лехи, который выглянул наружу, высунув ствол автомата. «Ну что там?» — с нетерпением спросил парнишка. «Даже не знаю», — сказал растерянно Антон. «Сначала все было так, как Хельга планировала. На сигнал маяка прилетел корабль и приземлился рядом с ней. Они вышли и неожиданно вырубили ее лучом из пистолета, а потом скафандр, на который она так надеялась, сняли и выкинули из корабля. Все-таки левиты не дураки, и они подозревали, что в скафандре у нее могут быть какие-то сюрпризы или портативное оружие». Алексей не мог поверить своим ушам. Он отошел от двери и сел на пол, закрыв лицо руками. «Они забрали ее с собой», — продолжал Антон. «Я был слишком далеко и не смог бы помочь. Если бы я начал стрелять, то обязательно бы задел Хельгу. Значит, наш план провалился, и Хельгу взяли в плен?» — с грустью спросила Вика. «Очень похоже на то», — ответил Антон. Когда левиты с Хельгой на плече подошли к кораблю, двери шлюза автоматически открылись перед ними. Они зашли внутрь, и в грузовом отсеке загорелся яркий свет. Один из левитов положил Хельгу на большой ящик и, сняв шлемы, начал переговариваться с остальными на непонятном языке. Их лица действительно были похожи на человеческие, но казались неприятными. Больше всего они напоминали высохших древних стариков со злым колючим взглядом. Быстро разобравшись с устройством скафандра девушки, левиты сняли его. Двое из них взяли составляющие скафандра и выбросили его за борт корабля. Хельга осталась в тонком облегающем нательном белье, которое подчеркивало ее стройное и сексуальное тело миниатюрной девушки с изящной грудью третьего размера. Левитам это зрелище очень понравилось, и они начали громко смеяться. Один из них положил руку на грудь беззащитной девушки. И тут Хельга открыла глаза и мило улыбнулась этим уродцам. «Привет, мальчики», — сказала она. Левиты слегка опешили, ведь после попадания из лучевого пистолета человек остается без сознания на несколько часов. Ближайший к девушке левит, который как раз пытался ее домогаться, попытался отпрянуть, но не успел. Хельга схватила его за руку и притянула к себе, одновременно ударив пальцами левой руки в глаз. Ее хрупкие с виду пальчики пробили глазное дно и вошли в мозг озабоченному левиту. Девушка оттолкнула его ногой, так что уже мертвый левит отлетел к противоположной стене. Двое других левитов быстро среагировали и отскочили от нее. Они достали из кобуры на поясе лучевые пистолеты и начали стрелять в Хельгу. Расстояние было всего несколько метров, поэтому левиты попадали в девушку без промаха. Однако она на это никак не реагировала. Лучи, от попадания которых человек терял сознание, никак на нее не действовали. Хельга быстро переместилась в их сторону и оказалась совсем рядом с левитами. Поскольку шлемы у них тоже были сняты, их участь была предрешена. Хрупкая с виду девушка молниеносным движением свернула одному голову, а второму вонзила в горло пальцы и вырвала трахею. Пока тело левита со свернутой на 180 градусов головой еще даже не успело упасть на пол, третий левит уже медленно оседал на пол. Он выпучил глаза, и его без того мерзкая физиономия стала еще противней. Из его порванной артерии на горле фонтаном лилась кровь, заморала всю одежду девушки. Но такие мелочи Хельгу не смущали. Она, не теряя времени, кинулась к двери, которая вела в кабину космолета. Ведь там, по-любому, находился как минимум один пилот, который управлял космолетом. Подбежав к двери, она попыталась ее открыть, но она была заблокирована. Те, кто находились в кабине, услышали или увидели по камерам, что происходит в грузовом отсеке, и решили от нее отгородиться, заблокировав дверь. «Нет, парни, это вас не спасет», — воскликнула Хельга, и в ее голосе прозвучала зловещая нотка. Она положила руку на блок управления дверью и с легкостью оторвала его от стены. Крышка, хоть и была железной, не смогла устоять перед ее силой. Девушка засунула руку в провода, и от ее пальцев к проводам пробежал электрический разряд. В следующее мгновение дверь открылась, и Хельга ворвалась в кабину пилотов. Она успела заметить, что в глубине просторной кабины, в удобных креслах перед панелью управления, сидят двое левитов. Краем глаза Хельга уловила движение справа от себя, но не успела среагировать. Ее отбросило в левую сторону на стену кабины, и она упала за кресло, пролетев несколько метров. На этот раз левит выстрелил в нее из винтовки с мощными зарядами. Он решил пойти на риск и стрелять пулями внутри кабины, несмотря на возможный рикошет, потому что быстро понял, что лучевые пистолеты на нее не действуют. Левит, выстреливший в Хельгу, посмотрел на пилота, который обернулся и с ужасом смотрел в тот угол, где за креслами лежало тело девушки. Он ухмыльнулся мерзкой улыбкой и, глядя на пилота за штурвалом, провел по своему горлу ребром ладони. Затем он подошел к тому месту, где, по его мнению, должно было находиться тело девушки, но там ее не оказалось. Хельга стояла у него за спиной, и настроение у нее сильно испортилось. Арон с Викторией и Алексеем вышли из бункера и стояли на втором этаже магазина, глядя на улицу в окно. Диджей Антон пребывал в полной растерянности. «А если у нее ничего не получилось и они ее убили?» – спросил Алексей дрожащим голосом. Давно было понятно, что он испытывает к девушке определенные чувства, несмотря на то, что она намного старше его. «Не знаю, ребята», – сказал Антон. Он ходил из угла в угол. «Я сам себе места не нахожу. Больше всего меня бесит неизвестность. Сейчас я понимаю, что это была очень авантюрная задумка. Левиты, не идиоты. Видишь, они сняли с нее скафандр и выбросили из корабля, потому что подозревали, что там может быть скрытое оружие. Так что, думаю, скорее всего, у нее ничего не получилось». В этот момент они услышали шумы, взглянув на небо, увидели приближающийся корабль левитов. Антон жестом показал ребятам, чтобы они спрятались, а сам, стараясь быть как можно менее заметным, продолжал наблюдать через окно. Корабль левитов, немного покружив, неуклюже приземлился на площади перед магазином. «Ну что там видно?» – нетерпеливо прошептал Алексей. «Пока не ясно», – тихо ответил Антон. «Давайте сидеть и не высовываться». Еще через пару минут сзади корабля открылся люк, и оттуда выбежала Хельга в одном нательном костюме. Она помахала рукой, надеясь, что Антон ее видит. «Что там происходит?» – с нетерпением сказал Алексей. Он сидел под подоконником и ерзал от нетерпения, не находя себе места. Корабль прилетел, из него Хельга вылезла и рукой нам машет. Шокированно проговорил Антон. Леха тут же выглянул, и увидел Хельгу и помахал ей рукой, потом постучал в окно. «Молодец, Хельга не девушка, а супервоин. Побежали вниз!» – закричал Алексей и кинулся бежать вниз на улицу. «Чего стоишь, Антон?» – спросила Вика, глядя на парня. Она сначала тоже кинулась вслед за Алексеем, но потом, увидев, что Антон не двигается с места, остановилась. «Не знаю», – сказал он, глядя в окно. «Как бы это ни была ловушка для нас», – он схватил Вику за руку. «Подождем, Лешку уже не остановить. Чертов мальчишка думает не головой, а совсем другим местом». Леха тем временем уже был на улице. Он подбежал к Хельге и, схватив на руки, поднял ее в воздух, не упустив момент при этом прижать ее покрепче и поцеловать ее в обе щеки. «Хельга-то вся в крови, ты что, ранена?» – испуганно спросил ее парень. «Да не бойся, Лешенька, это не моя кровь. Где остальные?» – спросила Хельга, когда Леха поставил ее на землю. Парень растерянно посмотрел назад. «Да вроде за мной шли». «А, я поняла», – сказала хитро улыбнувшись Хельга. «Зайди внутрь, посмотри, что там нет засады, а потом подойди и скажи об этом это Антону. Он всегда перестраховывается, думает, это ловушка, а я не побоялся», — гордо сказал Алексей. Парень радостно улыбался во весь рот. «Я в тебя верил. Пошли внутрь». Хельга поманила парня рукой и провела Алексея внутрь корабля. Через минут пять они вышли наружу. «Теперь пойдем, расскажешь им сам, что видел». От того, что увидел Алексей, желудок его подкатил к горлу. Парень вышел из корабля очень бледным, и лицо его выглядело просто ошарашенным. Только присутствие рядом девушки, на которую он хотел произвести впечатление, заставляло его изо всех сил держаться и не дать выйти содержимому желудка наружу. Они вошли в холл, где их встретили Антон с Викторией. «Ну что, Алексей, у тебя все нормально?» – настороженно спросил Антон, глядя на ошарашенное и уже позеленевшее лицо парня. «Неужели тебе и правда это удалось?» – спросил он, обращаясь уже к Хельге. «Да, пришлось, конечно, немного повозиться. Я был там, на этом корабле», – сказал Леха, запинаясь. «Я не знаю, как она это сделала, но там полно левитов, и они все мертвые, и кровь повсюду». Парень развел широко руки. «А мы думали, ты без своего чудо-скафандра не справишься», — сказал Антон. «Дело не в скафандре, а в внутреннем содержании», — сказала, улыбнувшись, Хельга. «Время нам терять некогда, пошли быстрее на корабль, я скажу, что делать дальше. Тебе надо переодеться», — сказала ей Виктория. «Ты сама вся кровью уляпалась, ты точно не раненая?» «Да нет, со мной все в порядке». «Ты в этом уверена?» – спросил Антон, глядя с подозрением на живот девушки. Он подошел к ней поближе и присел на колено. «Слушай, Хельга, я что-то не могу понять. Ты, наверное, находишься в шоковом состоянии. У тебя в пузе дыра такая, что через нее насквозь все видно, а кровь при этом не идет. Я много чего на войне повидал, но такого никогда не видел». Вика с Алексеем с изумлением посмотрели на Хельгин живот и только сейчас обратили внимание на дыру в животе девушки. Из-за того, что она вся была измазана кровью, эта рана сразу не бросалась в глаза. «Да нормально со мной все, не переживайте. Может, чуть поверхностно зацепило. До свадьбы заживет», — сказала она и подмигнула Алексею. «Какая нахрен свадьба, Хельга? У тебя в пузе дырка сквозная, такая, что чуть ли не руку просунуть можно, а тебя, смотрю, это вообще никак не парит. Тебе, наверное, очень больно», — сказал с ужасом ничего не понимающий до конца Алексей. «В этом месте, где у нее дыра, должна находиться печень. После таких ран не выживают. Я повидал на войне. Сквозное ранение в эту область – это мгновенная смерть, а наша подружка стоит улыбается», — сказал Антон, на его лице читалась крайняя степень изумления. Потом выражение его лица изменилось так, будто бы на него сошло озарение. «Ну-ка давай, Хельга, колись, что за фокусы?» В голову Антона начали закрадываться подозрения. Он посмотрел на девушку другими глазами. «А ты вообще точно человек, или ты, может, киборг какой-нибудь?» «Кто?» — почти в один сказали Вика и Алексей и посмотрели растерянно на Антона. «Неприлично девушкам такие вопросы задавать», — кокетливо улыбнулась Хельга. «Слушай, давай рассказывай все как есть», — сказал серьезно Антон, глядя на Хельгу. «Мы согласились вместе с тобой лететь взрывать реактор левитов, что по сути своей является форменным самоубийством, а я теперь даже не знаю, кто ты на самом деле. Так что давай на чистоту, кто ты, или что ты такое?» Хельга погрустнела и опустила глаза, провела руками по бокам своей окровавленной футболки. «Да, человек я, точнее, как сказать, мозг у меня человека, а вот все остальное искусственное. Это левиты постарались, так что у меня с ними еще и личные счеты. Давно это было. Мы полетели на корабле с научной экспедицией исследовать новое, недавно открытое измерение. Это была не военная миссия, поэтому у нас почти не было с собой оружия. Мы спокойно проводили исследования и были уверены, что там нет левитов, да и вообще не ожидали никакой опасности, просто хотели изучить этот мир. Ночью, когда мы спали, откуда ни возьмись появились их корабли, они начали обстреливать наш лагерь прямо из пушек, установленных на кораблях. Убили всех, кроме меня. Когда прислали спасательную экспедицию, живой была я одна, но мое тело было изувечено полностью и парализовано. Вообще-то у нас не приветствуются такие операции, но наши ученые сделали исключение, и мне создали искусственное тело. Мозг мой, чтобы сохранить мою личность, поместили внутрь этого тела. Так что я ощущаю тебя как обычный человек, все могу чувствовать, будто бы ничего и не было. Вот так и получается. Мозг у меня человека, а тело андроида. Вот поэтому пуля прошла через мой живот, не задев мозг, потому что он хорошо защищен. Мозг — только Вика нашла себе силы задать этот вопрос, глядя на живот Хельги. Антон с Алексеем стояли в шоке от услышанного и, раскрыв рты, молчали. «Ты хочешь сказать, что твой мозг находится у тебя в животе?» «Ну да», — спокойно ответила Хельга. «Там больше места, чтобы создать мозгу систему жизнеобеспечения, а в голове у меня находится генератор, который дает энергии этому телу». Алексей взялся за голову и даже побледнел от услышанного еще сильнее. Для него это вообще было сильным шоком. Он, можно сказать, уже влюбился в Хельгу, а тут такое услышать. «Что, оказывается, предмет твоих воздыханий и не человек практически. А давно это было? Наконец-то пришел в себя Антон. Ну, когда вы уничтожили ваш лагерь, ты получила новое тело. Примерно уже лет 50 прошло, так что мне по человеческим меркам уже восьмой десяток, сказала Хельга, при этом улыбнувшись, посмотрела на Алексея. Так что ты мне в правнуки годишься, Лешенька. Да, дела, сказал Антон, ущипните меня, когда уже наконец-то перестану удивляться в последнее время. Ну, ребята, эти гады больше никому не должны напакостить на этой планете, да и в ваш мир надо не дать им проникнуть, сказала Хельга. Вместе мы уничтожим этот чертов портал, поэтому прыгайте все в корабли, полетели. Антон и Леша, можно вас попросить, надо дохлых левитов выкинуть из корабля и лучше спрятать, чтобы они в глаза не бросались, нельзя терять времени. Хельга стремительно забежала на борт корабля, остальные последовали за ней, прихватив с собой оружие и боеприпасы. О еде они не подумали, решив, что сейчас не время для этого, ведь им нужно было действовать быстро и решительно. Антон и Леха помогли Хельге перенести тела мертвых левитов из корабля. Они открыли канализационный люк, который находился недалеко от магазина, и скинули туда трупы левитов, накрыв их для надежности, накрыли обратно крышкой. Алексей, побледнев от увиденного, с трудом сдерживал позывы к рвоте. Антон же, к сожалению, уже привык к тому, что ему приходится иметь дело с окровавленными телами. Они с Алексеем заняли свободные кресла в кабине, пока Хельга изучала аппаратуру и осваивала систему управления кораблем. На этом корабле есть пушки, но с их помощью мы не сможем уничтожить порталы и генераторы с воздуха, сказала она. Здесь установлена система свой-чужой, которая не позволит нам стрелять по своей базе. Если мы попытаемся отключить эту систему, то они сразу поймут, что мы чужие, и собьют нас еще на подлете. Я думаю, что у нас есть только один выход из этой ситуации. Мы должны подлететь к их базе и приземлиться на ней. Они все похожи, и мне известно, как они устроены. Я высажу Антона со взрывчаткой, он побежит и установит ее на генераторе, который питает энергией портал. Тебе нужно будет просто нажать на кнопку, и время сработает автоматически. Пока они будут отвлекаться на нас, мы взлетаем и летаем над базой. Ты должен все успеть сделать. Затем мы улетаем. Возможно, когда взорвется портал, мы даже успеем покинуть пределы атмосферы. Советское ПВО не успеет нас сбить, потому что после взрыва будут большие помехи для их радаров. Антон молча слушал Хельгу, обдумывая ее слова. Виктория с недоумением смотрела на нее, а затем спросила: «Можно задать вопрос? Я не понимаю, как мы заберем Антона? Он будет на земле, а мы – в воздухе, и до взрыва останутся считанные секунды. Мы не успеем его вытащить». «Хельга, ты что, хочешь сделать из него смертника? Вот что я нашла у левитов», – ответила Хельга, демонстрируя широкий браслет. «Это специальное устройство, если его надеть на руку, то в критический момент нужно нажать вот эти кнопки, и оно телепортирует тебя обратно на корабль. Нам такие попадались в качестве трофеев, и я лично проверяла его работу, это безотказная вещь. Антон, надень его на руку, и я запрограммирую так, чтобы он телепортировал тебя за пару секунд до взрыва. Ты окажешься на борту этого корабля и материализуешься в специальной капсуле. Она исправна, я уже проверила. У нас все должно получиться. Дай бог, чтобы все получилось», задумчиво с сомнением сказал Антон. Он начал собираться на вылазку. Из рюкзака, который висел за его спиной, он вынул все лишнее и положил туда только устройства, предназначенные для подрыва портала. Они заняли немного места, и Антон подумал, что стоит добавить еще 6 магазинов к автомату, помимо тех, что уже были в его разгрузке. Затем он надел на руку браслет, который, по словам Хельги, должен был телепортировать его обратно за мгновение до взрыва. Однако Антон не очень верил в это, но он был готов пожертвовать собой, чтобы хотя бы на время остановить экспансию левитов в другие миры, где, как оказалось, живут такие же люди, как и в нашем. Путь занял совсем немного времени, около 5 минут. Хельга старалась лететь как можно ниже и незаметнее, чтобы сократить время в пути. «Времени у нас нет», сказала Хельга. «Мы будем действовать следующим образом. Когда мы подлетим к базе, я посажу космолет как можно ближе к генератору. Антон, ты должен будешь быстро выбежать из корабля и побежать к ангару. Как только окажешься внутри, сразу же направляйся в генераторный отсек. Там ты должен установить заряды и активировать таймер. Важно помнить, что таймер можно включить только на одном устройстве, поскольку остальные синхронизированы с ним и взорвутся одновременно. Также необходимо как можно скорее покинуть ангар, так как излучение генератора может помешать тебе вернуться на наш космолет. Как только ты окажешься снаружи, сразу же нажми на эту кнопку. Хельга указала на красную кнопку на браслете. Это активирует процесс телепортации, и ты окажешься на борту нашего корабля за несколько секунд до взрыва. Антон, ты должен знать, что если у тебя не получится выполнить задачу, заряды все равно взорвутся через 5 минут после твоей высадки. Я смогу телепортировать тебя, даже если ты будешь без сознания. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. А что, нельзя заряды просто сбросить с корабля, пролетая над реактором, если они такие мощные? Реактору это нисколько не повредит, максимум могут задеть несколько ангаров. Реактор защищает мощный магнит, энергетическое поле, и только зайдя туда внутрь, можно уничтожить. А как я туда попаду, если там магнитное поле? Спросил Антон. В том-то и дело, что защитное поле рассчитано на ракету или бомбу. Защитное поле сработает, если будет мощный взрыв, человек же спокойно может туда пройти. Левиты охраняют этот вход, но если использовать эффект неожиданности, то у нас все получится. Времени ждать больше нет, сказала Хельга. Уже подлетаем. Я готов, сказал Антон, поправляя снаряжение. Иди к заднему люку. Антон пошел в заднюю часть корабля, где находился люк для высадки. Сел в кресло, которое находилось в этом отсеке специально для десантников, которые готовятся к высадке, и пристегнулся ремнями. Хельга резко накренила корабль, и он начал снижение. Ворота защитного периметра, за которым находился ангар с генератором, стремительно приближались. Все были пристегнуты ремнями безопасности, и казалось, что столкновение с поверхностью неминуемо. Но в этот момент Хельга развернула корабль на 180 градусов. Реактивная тяга двигателей разогнала воздух до скорости звука, и раздался оглушительный хлопок, похожий на тот, что возникает при преодолении самолетом звукового барьера. Охрана из левитов, находившаяся за периметром, не успела среагировать, и все они отлетели к стенам ангара. Хельга приземлила корабль на землю, и задний люк открылся. Антон быстро отстегнул ремни, побежал в хвостовую часть космолета и выскочил наружу через открытый люк. После перегрузок его слегка мутило, но он взял себя в руки и вбежал в приоткрытые ворота. За ними он увидел огромный ангар высотой с пятиэтажный дом. Этот ангар был с закругленной крышей, такие обычно используются военными для хранения крупногабаритной техники, такой как самолеты или большие машины с ракетными установками. Ему предстояло пробежать около сотни метров до этого ангара, и он преодолел это расстояние с максимальной скоростью, держа автомат на изготовке к стрельбе. Еще подбегая к ангару, он увидел, что ворота приоткрыты, их никто не успел запереть, просто левиты не ожидали никого в гости. Антон вспомнил хорошую поговорку: «В помещение мы всегда входим вдвоем, сначала граната, а потом я». Он достал гранату, выдернул кольцо и бросил ее в приоткрытую дверь, прижимаясь спиной к металлической стене ангара. Через 3 секунды раздался взрыв. Антон увидел, что левиты, отброшенные воздушной волной из двигателей космолета, начинают приходить в себя. Хотя они и были в скафандрах, реактивная струя не причинила им серьезного вреда, лишь оглушила и повергла в шок. Перед входом в ангар лежало около 10 левитов в скафандрах, некоторые уже начали подниматься с земли. Антон выпустил по ним 2 длинные очереди из автомата и, не дожидаясь, пока те, кого он не поранил или не убил, окончательно придут в себя, Антон заскочил внутрь. Почти все помещение ангара было занято каким-то оборудованием. Балки, трубы и толстые кабели поднимались к самому потолку. Ему показалось, что он находится внутри гигантского системного блока компьютера. Среди стальных балок, составлявших скелет этой огромной конструкции, и различных кабелей толщиной с полметра, по которым от генератора отводилась энергия, пролегали целые лабиринты проходов. А над всем этим технологическим безумием в середине ангара возвышался огромный черный шар. Вот это и есть сам реактор, Хельга так и описала его, подумал Антон. Вокруг этого шара высотой с 3-этажный дом суетились левиты, видимо, это был обслуживающий персонал реактора. Взрыв гранаты всполошил их, и Антон понимал, что еще секунда, и они его заметят. Он сразу понял, что левиты думают и реагируют очень быстро. Многие уже держали в руках оружие, делать нечего, Нужно прорываться поближе. Подумал Антон и короткими перебежками кинулся в сторону реактора, перепрыгивая через кабели и провода, которые стелились по полу. Это было опасно. Кто знает, может быть, что-то здесь под напряжением. Но поскольку левиты сами бегали спокойно между приборами и проводами, то и у него должно было получиться подобраться поближе к реактору. Таким же способом Антон не сразу понял, что в него уже стреляют. Хотя левиты его заметили, они, видимо, боялись применять пулевое оружие рядом с реактором и стреляли в него только из лучевых пистолетов, опасаясь пулями повредить оборудование. А вот у Антона была совсем другая цель. Он должен был взорвать этот чертов реактор даже ценой собственной жизни. Он выпустил очередь из калаша по левитам, которые оказались на его пути, затем кинул гранату и спрятался за широкую стальную балку. Раздался взрыв. Парень выглянул из своего укрытия, выпустил еще одну длинную очередь из автомата и стал продвигаться ближе к реактору, до которого оставалось совсем немного, метров 20, не больше. Антон продирался между проводами и балками, продолжая стрелять и ведя беглый огонь во все стороны. Скрываться больше смысла не было, его все равно уже обнаружили. Рядом с ним в пол ударилось несколько лучей от бластеров. «Млять!» – выругался парень. Он слышал панические крики левитов уже совсем рядом. Он упорно продвигался вперед, не прекращая стрелять и меняя магазины на ходу. Пустые магазины он не убирал обратно в разгрузку, а просто бросал на пол. В кино такие действия часто совершают для эффектности, но в реальном бою никто не станет так делать, ведь куда потом заряжать патроны? Однако Антону терять было уже нечего. Наконец он достиг огромного шара, в котором находился реактор. Вокруг него лежало с десяток левитов, некоторым из них были оторваны конечности от гранат, которые бросал Антон. Некоторые были уже мертвы, а некоторые шевелились и кричали, истекая кровью. Не колеблясь, Антон расстрелял раненых левитов. На войне как на войне, подумал он вытащил первый заряд и прикрепил его к одной из сторон реактора, затем активировал его. На его руке запищал браслет, на котором появились цифры с обратным отсчетом. Со всех сторон к нему приближались группы левитов. По металлической поверхности реактора заколотили пули, раздавались звуки выстрелов. Подоспевшая охрана ангара, отчаявшись, наконец решила открыть огонь уже пулями, а не только лучевым оружием. Антон быстро забежал на другую сторону огромного шара размером с огромный дом. Пуля, отрикошетив от стенки реактора, попала ему в бронежилет. Он упал на пол и сильно ударился головой. Если бы не каска, он, вероятно, потерял бы сознание. Он быстро встал, вытащил второй заряд и установил его на стену реактора. Заряд автоматически активировался. Осталось установить последний заряд, точнее, крайний, как говорят военные. Хотя в моем случае все-таки последний. Мрачно усмехнулся Антон. Он встал на ноги и побежал вокруг реактора. Голова у него кружилась, перед глазами все плыло, видимо, после падения у него было сотрясение мозга. Антон, не целясь, открыл огонь, не видя, кто и откуда стреляет. Он обогнул закругленную стену реактора, прошел еще метров 10 и достал из рюкзака последний заряд. Но установить его он не успел. Внезапно Антон упал, даже еще не осознав, что произошло. Он попытался встать, но ноги его не слушались. Перевернувшись на спину, он осмотрел свои ноги. Чуть выше колен были видны раны от нескольких попаданий пуль. Боль он пока почти не чувствовал. «Черт с вами, все, отбегался», — подумал Антон. Вытащив из кармана шприц с антишоковым уколом, он вколол его в ногу, стараясь не думать о ранах. Подползя к стенке реактора, он все-таки установил последний заряд. Антон сел на полу ангара, прислонившись спиной к стене реактора. Он посмотрел на взрывное устройство, которое закрепил на реакторе, в полуметре от себя. Обратный отсчет показывал, что до взрыва осталось меньше минуты. «Я свое дело сделал», — устало сказал парень и прямо в такой позе, прислонившись спиной к опоре реактора, начал отстреливаться из автомата. Редкие пули левитов стучали о стену реактора у него над головой. Потом он услышал крики паники, прокатившиеся по рядам приближающихся групп левитов. Они поняли, что скоро произойдет взрыв, и решили покинуть здание ангара, где находился реактор. Однако Антон покинуть ангар уже не мог, обе его ноги были перебиты, и он не мог выбраться, чтобы устройство телепортации сработало. Парень опустил глаза и посмотрел на пол. Он сидел в большой луже крови, которой с него, наверное, вытекло уже с литр, ну и пусть. Главное, что у меня все получилось, думал парень, глядя на браслет, который должен был его телепортировать. Он прислонился спиной к стене реактора, слабо улыбнулся и потерял сознание, убедившись, что Антон покинул корабль и уже отбежал на безопасное расстояние. Хельга резко подняла шаттл вверх, на высоту 20 метров от земли. «А теперь можно отключить систему свой-чужой», — бодро сказала она, полезла под приборную панель и выдернула оттуда какие-то провода. Она почти вплотную подлетела к вышке, на вершине которой стояла башня, а из нее торчали две пушки. Видимо, это было что-то вроде зенитной установки ПВО у левитов. Хельга взялась за небольшой рычаг с кнопками. Повернув рычаг, она нажала на какую-то кнопку, и из-под крыла корабля в сторону башни ударил яркий луч. Башня вспыхнула ярким светом и загорелась. «Сейчас мы устроим тут веселье», — весело сказала Хельга. «Чтобы эти ребятки не мешали Антону, устроим им небольшой фейерверк». Затем она выпустила такой же луч по другой башне, которая стояла на другом конце базы левитов. Полностью разгромив систему ПВО базы левитов, она развернула корабль и начала стрелять по всему, что было напротив корабля, по локатору, а затем по другим стоящим недалеко ангарам. Вика и Алексей видели сквозь окна кабины, как отовсюду выбегали левиты. Хельга вошла в азарт и стреляла по всему, что можно, и по всему, что движется. Вся база уже горела, и повсюду валялись разорванные на куски трупы левитов. «А теперь нам пора улетать», — сказала Хельга, разнеся напоследок еще несколько локаторов, которые стояли по периметру базы. «Держитесь, вот теперь будут настоящие перегрузки», — сказала она, и взмыв резко вверх, космолет набирал скорость и летел практически вертикально. Вдруг, несмотря на то, что у корабля была очень большая скорость, его очень сильно тряхнуло. «Да, мы сделали это», — громко воскликнула Хельга. «У нас получилось, ребята», — прокричала радостно Хельга. Космолет выровнял траекторию и продолжал двигаться также вперед и вверх. Вики с Алексеем не было ничего толком видно в иллюминаторы, только синее небо и как трясет корабль, преодолевая верхние слои атмосферы. Виктория еще не успела осознать, что произошло. Настолько все происходило быстро. Через 5 минут такого полета они увидели перед глазами звездное небо. Хельга выровняла корабль и наклонила его на бок. И тогда Алексей с Викторией увидели под собой земной шар. «Мы что, в космосе?» – изумленно спросил Алексей. «Да, именно так», – сказала Хельга. «У нас получилось взорвать этот чертов реактор, и теперь левиты долго не сунутся в этот мир». «А что с Антоном?» – взволнованно спросила Виктория. «Твой Антошка сейчас должен находиться в спасательной капсуле в хвостовом отсеке», – весело сказала Хельга. «Пошли доставать героя». Они прошли в грузовой отсек. Хельга нажала на кнопку, и из стены выдвинулся огромный ящик длиной в 1,5 человеческих роста и высотой до пояса. Хельга поколдовала с кнопками на этом ящике, и у него сверху открылась крышка. Хельга посмотрела внутрь ящика, и улыбка сошла с ее лица. Ребята изумленно смотрели внутрь, а внутри лежал окровавленный камуфляж Антона, автомат, бронежилет, каска и берцы, то есть все, что было на нем, когда он выходил из корабля. А вот тела Антона в капсуле не было. Алексей и Виктория с недоумением и тревогой смотрели внутрь саркофага, где, по словам Хельги, должен был появиться Антон. Вика, не в силах сдержать волнение, погрузила руки в саркофаг и начала перебирать одежду Антона, будто бы словно надеясь найти там его самого. Внезапно она с криком набросилась на Хельгу, пытаясь ее задушить. «Дрянь, ты специально это сделала. Ты знала, что не получится его вытащить», — в ярости кричала Вика, в бешенстве поднимая Хельгу над полом. Хельга, сохраняя спокойствие, взяла Викторию за руки и без видимых усилий их разжала. «Успокойся, мы во всем разберемся. Я не знаю, как это произошло, но нам нужно успокоиться и подумать, как спасти Антона». «Но что ты можешь сделать?» — в истерике кричала Вика. «Если он там остался, от него ничего не осталось. Там же все взорвалось на многие километры». С этими словами она бессильно опустилась на пол, обхватила голову руками и начала рыдать. Хельга взяла аптечку, вытащила из нее шприц и подошла к Виктории. Не колеблясь, она воткнула иголку ей в плечо. Алексей с опаской посмотрел на Хельгу. «Это успокоительное», — сказала она. «Нам нужно успокоиться и думать, как спасти Антона. Я не могу понять, как это произошло. Мы много раз испытывали этот способ телепортации, и он никогда не давал сбоя. Так хорошо чувствуешь себя только в детстве, когда утром просыпаешься и ощущаешь себя полным энергии и совершенно здоровым, словно за ночь ты опять заново родился. В этот момент так хочется потянуться в постели и продлить это сладкое мгновение». Вот так и Антон, очнувшись, не мог понять, где он находится, но чувствовал себя просто превосходно, будто бы родился заново. Он открыл глаза и, оглядевшись вокруг, он увидел небольшую комнату, больше похожую на больничную палату для состоятельных пациентов. Все убранство комнаты, хотя и выглядело очень уютно, но все-таки напоминало больницу или госпиталь. Стены и потолок были отделаны пластиковыми панелями белого цвета. Покрутив головой, парень понял, что окон в этой палате нет совсем. Он лежал один на удобной кровати посреди просторного помещения, заботливо укрытый белоснежной простыней. Антон начал осматривать и ощупывать свое тело, вспоминая, что у него были прострелены ноги и сильная контузия. Но сейчас его ноги были целы и невредимы, и даже никаких следов ранения на них он не увидел. Покрутив головой и напрягая мышцы ног, он вообще никаких болевых ощущений он не испытывал. Присев на кровати, Антон задумался о том, где могла бы быть его одежда, ведь он лежал на кровати совершенно голый. В этот момент дверь в комнату открылась, отъехав в сторону, как в купе, и все-таки, наверное, это передвижной военный госпиталь, подумал Антон. В комнату вошел человек в белом халате, и Антон предположил, что это доктор. Мужчина посмотрел на него и искренне, по-доброму улыбнулся. Доктор был высокого роста, почти 2 метра, крепкого телосложения, со смуглым лицом и черными волосами, напоминающими воронье крыло. Его взгляд, казалось, пронизывал человека насквозь, словно видя все самые потаенные уголки его души. «Здравствуйте, Антон», — сказал доктор. «Я очень рад, что нам удалось спасти вас. А где я нахожусь?» — спросил Антон, оглядываясь по сторонам. Он уже начал подозревать, что все, что происходило с ним в последнюю неделю, было просто бредом и галлюцинациями, пока он лежал без сознания в больнице. «Прежде всего, разрешите представиться», — произнес доктор. «Меня зовут Роберт Людвигович Бартини». Антон внимательно посмотрел на доктора и помотал головой. «Наваждение, что ли?» Опять всплывает фамилия Бартини. Хотя, может быть, этот доктор ему просто однофамилец. «Наши врачи сказали, что вы полностью выздоровели, молодой человек», — продолжил говорить доктор. «Ваша одежда в этой тумбочке. Одевайтесь, я жду вас за дверью». Его голос и манера поведения были дружелюбными, и Антон сразу почувствовал, что ему ничего не угрожает, хотя у него в голове уже начали появляться мысли, что он оказался в плену и сейчас лежит во вражеском госпитале. Он встал с кровати, посмотрел на аккуратно сложенную одежду и надел нижнее белье, легкие брюки, короткую футболку и легкую обувь, похожую на тапочки. Антон постоял перед открытой дверью, будто боялся выйти. Ему казалось, что после этого его жизнь сильно изменится, будто бы эта дверь портал в другой мир. Поколебавшись пару секунд, он все-таки открыл дверь и вышел в коридор. Это было просторное помещение, по которому ходили немногочисленные люди. Бартини стоял и ждал его. «Ну, пойдемте, молодой человек, я проведу вам экскурсию и введу вас в курс дела», — сказал он. «Вам предстоит многое узнать, Антон», — сказал Барти, когда они шли по светлому коридору с белыми стенами. Так же, как и в комнате, где проснулся Антон, все было отделано белыми пластиковыми панелями. Потолок коридора, видимо, был стеклянным, потому что через него было видно голубое небо, по которому плыли редкие облака и светило солнце. Антон поднял голову вверх и подумал, что стекло, из которого сделан потолок, видимо, фильтрует солнечные лучи, потому что смотреть на солнце можно было спокойно, с комфортом для глаз. «Если я буду просто рассказывать то, что ты должен узнать, то это займет много времени, и все равно вы вряд ли, вы молодой человек, мне поверите. Так что лучше тебе будет взглянуть на все своими глазами». Бартини подошел к небольшой двери и нажал на кнопку. Дверь открылась, отъехав вбок и скрывшись в стене. Марти сел в кресло и предложил Антону занять место в кресле рядом с собой. Помещение было совсем небольшим, и Антон почувствовал, как они двигаются вверх. «Это скоростной лифт», — сказал Барти. «Мы едем на поверхность». В тот момент Антон не совсем понял, что означают эти слова. Он почувствовал, как возрастает перегрузка, и они двигаются с большим ускорением вверх. Затем ускорение прекратилось, и перегрузки исчезли. Бартини встал с кресла, и дверь открылась. Они вышли в просторный зал. Антон посмотрел на окно и сначала не сразу понял, что перед его глазами. Потом до него начала доходить реальность происходящего. Он не только видел такие пейзажи в фантастических фильмах или на картинках, но и на обложках фантастических романов. И внутренний голос парня говорил ему, что сейчас это не обман зрения или какая-то голограмма, а самое что ни на есть реальность. Перед ним простирался безжизненный лунный пейзаж с его кратерами и расщелинами. «Ты на Луне, парень, а точнее, на лунной базе», — спокойно сказал Бартини. «Мы телепортировали тебя в последний момент перед взрывом. Мы следили за вашими приключениями, но мы вмешались только в последний момент. Ты был серьезно ранен, и если бы тебя телепортировали на корабль, на котором теперь летят твои друзья, ты бы умер от потери крови. Тебе оставались считанные минуты, но здесь мы успели тебя спасти. Это было непросто, телепортировать тебя с Земли и сразу на Луну. Мы тоже не все сильны, но, к счастью, у нас все получилось. А где мои друзья?» — тихо спросил еще с трудом понимающий, что происходит, Антон. «Ваши друзья и Хельга летят на корабле левитов. Хельга приведет его сюда. Они прибудут через 2 суток. А к тебе, Антон, у меня очень серьезный вопрос, и я очень надеюсь, что нам поможешь». Они вошли в комнату с большими экранами и клавиатурой под ними. Бартини нажал на кнопки, и огромный экран ожил. «Это хроновизор. Мы можем через него увидеть прошлое. Смотри внимательно», — сказал он, показывая Антону запись. Антон увидел, как 2 человека идут по лесу. Затем он увидел, как один из них падает, и от его головы летят осколки черепа и каски. «Это момент гибели сержанта Подколзина, с которым вы шли вместе в расположение вашей части», — сказал Бартини. «Мы разработали операцию, чтобы заполучить важный артефакт. Это очень важная для нас вещь, замаскирована под старинный портсигар. Мы связались с вашими высокопоставленными военными под видом коллекционеров, предложили найти и выкупить за большие деньги этот артефакт. Конечно же, мы не сообщали им о его истинной ценности, а просто сказали, что это очень редкая коллекционная вещь, за которую мы очень хорошо заплатим. Сержант Подколзин должен был передать его нашему человеку, но ты забрал его в последний момент, после его гибели. Скажи, почему ты забрал его и где эта вещь сейчас?»